У меня есть реальный шанс встать на ноги. Неужели я теперь откажусь от него? В трех шагах от цели. Ох, Ланселот, пойдем к Мерлину, Дженни. Они спустились к катамарану, завели на него Патти и отчалили от чудесного острова. Возле непрерывной цепи иерусалимских причалов им пришлось изрядно покрутиться, лавируя между других мелких судов, парусных, моторных, на веслах, пока они, наконец, нашли платный причал для паломников и пришвартовались. На причале дежурил пожилой еврей, собиравший плату за стоянку продуктами и золотом. Расплатились с ним двумя банками рыбных консервов по одной за неделю. Сторож клятвенно заверил, что не пустит на палубу катамарана посторонних. Он же подтвердил: «Да, мессия по-прежнему творит исцеление. И если тебе повезет, парень, ты можешь не только исцелиться, но и заработать на этом хорошие деньги», — сказал он Ланселоту. «Я бы на тебя во всяком случае поставил. А идти к башне отсюда надо через старый город. Пройдете мимо источника, в нем, кстати, вода очень чистая, можете ее запастись, потому что вода в городе стоит дорого, и она плохая. Потом подниметесь к городской стене, войдете через львиные ворота, пройдете через весь старый Иерусалим и через Явские ворота выйти в новый город. А там любой покажет вам короткий путь к башне. Да вы и так не заблудитесь, ее отовсюду видно. На торговых улицах старого Иерусалима сновали, суетились, толпились горожане в пестрой, но почти одинаково бедной одежде. Группами, подвое, потрое, сквозь толпу проходили экологисты, перед ними молча расступались. Женя шла рядом с коляской Ланселота, одной рукой держа за его руку, а другой ведя в поводу Патти. Торговцы, умоляющие назойливо, зазывали прохожих в свои ловчонки, возле которых на столах были разложены вяленые финики, бобы, травы, сушеные и копченые саранча, рыба подозрительных пород, явно выловленная в отравленных водах Средиземного океана. Ланс удивился. Он знал, что в пищу людям годится только рыба из северных морей, рыба с генетическими изменениями из внутренних морей и Средиземного океана, конечно, давала некоторое ощущение сытости, но организмом усваивалась плохо и нередко вызывала отравление и болезни. Попадались на улицах мясные лавки, у дверей которых на прилавках лежали мелкие ободранные тушки. — А что это у вас за мясо? — полюбопытствовал Ланселот, проезжая мимо прилавка мясника. — Дичь, — коротко ответил тот. — Какая дичь? Обыкновенная. Вороны, крысы, суслики, ящерицы. Берите все свежее с ночной охоты. Продавалась поношенная одежда, плетеная обувь, тростниковые циновки и разнообразный домашний скарб. Попадались и вовсе несуразные вещи. Обручи для реальности, персоники, старинные компьютеры, запасные части для мобилей. Покупатели были под стать торговцам и их товару. С темными лицами и голодными глазами, в ветхой одежде они бродили между лавочек, изредка останавливаясь и торгуясь. Между прохожими шныряли мальчишки, предлагая из-под полы батарейки Тесла, в которых, по их заверениям, еще якобы оставалась энергия, и просто выпрашивая подачки. Толпа шумела на разные голоса, а громче все кричали продавцы воды. Питьевая вода пользовалась неизменным постоянным спросом. Ее продавали стаканами и кружками, зачерпывая или наливая из бидонов, чайников, из пластиковых канистр и бутылок. Большинство торговцев водой носило воду на себе, но некоторые расхаживали по рынку с ослами, нагруженными пластиковыми контейнерами с кранами. Паттин таких ослик косился с любопытством. «Если нам придется тут задержаться, — сказала Дженни, — мы тоже можем торговать водой. У нас на катамаране достаточно пустых канистр. А вот будем брать в источники, — рассеянно сказал Ланселот, лавируя между прохожими. Но он, кажется, почти не слушал Дженни. Дженни попал камешек в туфлю, и она на минуту остановилась, чтобы нагнуться и вытряхнуть его, и чуть отстала от коляски Ланселот. — Если ты идешь слушать пророков, сестра, то тебе сюда, направо, — услышала она над собой тихий голос. Она подняла голову и увидела женщину в длинном покрывале, глядевшую на нее искоса, слегка отведя от лица темную ткань. — Каких проповедников? — спросила она. — Илью и Эноха, конечно, — ответила женщина. — Если хочешь, можешь идти со мной. Дженни поглядела направо и увидела, что некоторые прохожие покидают толпу,